Сергей Тамбовский. Санаторий 2. Разбор полетов. «А ну, разойдись в разные стороны!» Вдруг громко скомандовала Тамара. Мы посмотрели на нее. В руках она держала всю ту же двустволку. «Ты чего задумала?» — спросил Гриша. «А ну, положи эту штуку на место!» «А вот что я задумала!» — выкрикнула она, поднимая приклад к плечу. А далее она выпалила из обоих стволов по очереди в кота Ваську, или как его там. Он разлетелся на части, ну, точно так же, как пауки с червями. «Хозяин, блять, нашелся!» — хладнокровно продолжала она, откладывая ружье в сторону. «Ищите у этого кота микросхему, она где-то в районе грудной клетки должна быть». «Да ты кто такая-то?» — перешел на крик Григорий. «Что так командуешь?» «А ты кто такой?» Немало не уступила она ему. «Начальничек, блядь, нашелся тут. Тебя никто не выбирал на это место». «Я в милиции 15 лет отработал», — немного сбавил тон Гриша. «И самый опытный здесь в криминальных делах. А у тебя какой опыт?» 10 лет на трассе», — зло ответила она. «Что, съел?» «На какой трассе?» — не сразу сообразил, что к чему Григорий. «Город Подгородец». Немедленно вылетела из нее, после чего она поставила вопрос ребром. «Микруху искать будем или языком молоть?» Гриша закрыл рот, не в силах, видимо, сформулировать что-то определенное, а все остальные, включая меня, также помалкивали, с трудом въезжая в происходящее. Первым из ступора вышел я, решив как-то разрулить непонятную ситуацию. «Так, все ищем микросхему из кота», громко сообщил я обществу, и оно, общество, как-то разом подчинилось. Поиски начались. Через 10 примерно минут поиски закончились без малейшего результата. Обстановка в нашей столовой ощутимо стала накаляться. «Так, все быстро успокоились», — быстро сказал я, глядя в основном на Тамаркину двустволку. «А ты быстро отдала мне ружьишко и тоже успокоилась». Тамара против ожиданий ничего возразить не сумела, а просто протянула мне ружье прикладом вперед, а я продолжил разруливание. Теперь быстро все сели вот за этот стол. В обеденном зале был один такой сдвоенный, за него как раз мы всемером уместились без проблем. И тут я сделал паузу, метнулся к пакетам, которые мы притащили от ларька «Сапсан» позавчера еще, и культурно выпили за оставшихся в живых товарищей. Стаканы рядом стояли на отдельном столике, они быстро перекочевали к нам. Закуской я решил не заморачиваться, и так сойдет. «Ну?» — я поднял свой наполовину наполненный стакан на уровень глаз. «Кто-нибудь дополнит мой тост или так сойдет?» «Я дополню», — подняла глаза от скатерти Ирина. «Чтоб не последняя рюмка была, стакан, то есть». «Очень правильное и своевременное замечание», — подбодрил ее я. «За сказанное». Народ не заставил себя ждать и молча опрокинул стаканы, после чего я решил, что успокоение прошло успешно и перешел к делу. «А теперь давайте поговорим, наконец, о делах наших скорбных. Кто начнет?» «Давай я», — поднял руку Гриша, бравый капитан полиции Подгородецкого райотдела внутренних дел. «Только сначала еще немного налей». Он протянул мне стакан, а я, чтобы два раза не бегать, набулькал в него водки торговой марки «Московская» практически до краев. Гриша основательно приложился к стакану, поставил его перед собой и продолжил. «Итак, дамы и господа», — начал он свою речь, но тут же поправился. «А также, товарищи, что мы имеем на текущий момент? Имеем мы 7 граждан РФ, запертых в первом корпусе Подгородецкого санатория в непонятных внешних условиях и непонятных шансах на будущее». «Шикарный анализ ситуации», — выдала такую ремарку ехидная медсестра Тамара. «А ты помолчи», — одернул я ее. «До тебя скоро очередь дойдет. Григорий, мы тебя внимательно слушаем». Тут капитан осушил свой стакан до дна, затем продолжил. «Было нас на момент перенесения в этот мир 10 штук. Осталось 7, правильно?» «Угу», — нарушил молчание врач Анвар. «Двое ушли непонятно куда через подземный ход под памятником, и еще одного застрелила Тамара. 10 - 3 = 7. Теперь нам надо бы неплохо обмозговать то, что уже случилось, и наметить хотя бы какие-то пути дальнейшего развития ситуации, верно?» Тут даже Тамарка не нашла, что съязвить, потому что сказано была на редкость правильная вещь. «Давайте тогда по очереди», — предложил я. «На первое — анализ прошлого, а на второе — уже синтез настоящего. Кто еще хочет высказаться?» Я обвел взглядом собрание, но желающих поговорить что-то не нашлось ни одного, поэтому я забрал руль управления в свои руки. «Что мы увидели за прошедшие 2 дня с момента переноса? Да, насчет переноса будут возражения?» «Нет возражений», — откликнулся сторож Валера. «Перенос случился. Жми дальше». «Итак...» Я сделал маленькую паузу, чтобы все прониклись моментом, но похоже, что напрасно. Никто проникаться не захотел. Сначала пропали все обитатели санатория, кроме нас 10. Это было позавчерашней ночью. На следующий день мы начали обследование окружающей местности и обнаружили, что кругом либо непролазные болота, либо карстовые провалы, которые перегородили все дороги. Далее была экспедиция в соседнюю деревню. «Ты пропустил переговоры по спутниковому телефону», — напомнил Гриша. «Да ничего мы с тех переговоров не поимели», — ответил я. «Кроме осознания, что мы где-то не на земле находимся. Так что идем к экспедиции в деревню, как уже ее там...» «Погуляй ее там», — сказала Тамара. «Правильно, погуляй. Кстати, а почему такое странное название у нее? Вас там гулять любят?» «Нет», — покачала головой Тамара. «Просто традиция такая в нашей области называть все окончанием на «ай» или «яй». Пихтеляй, порывай, каравай, погуляй». «Понятно», — продолжил я. «В «погуляй» этом мы нашли пустой магазин типа «Магнит», а в нем ноутбук, с помощью которого вышли на связь с устроителями нашего шоу». «А что, уже доказано, что у нас тут шоу проходит?» — хмуро перебил меня Григорий. «Это пока на уровне предположений», — ответил я. Хотя менеджер Павлик сказал об этом достаточно уверенным тоном. «Да пулю он прогнал!» В голосе Тамарки снова появились истерические нотки, а я порадовался, что забрал у нее винтовку. Обезьяна с гранатой — это не совсем то, что нам всем сейчас нужно. «Тут 2 варианта», — осадил ее я. «Либо он прогнал пулю, либо нет. Так что давай не будем делать поспешных выводов». Тамарка как-то разом заткнулась и уставилась в окно, за которым качались ветки сосны возле памятника Ильичу. «Поехали дальше», — сказал я, увидев, что порядок восстановлен. Менеджер Павлик по ту сторону экрана ноутбука предложил всем нам куда-то переправиться через подземный ход в основании памятника Ленину. 2 наших согласились, это были Толик и Вера. Они перенеслись. Неизвестно куда. «Как же неизвестно», — поправил меня врач Анвар. «Когда известно, Павел же показал их, они в каких-то ваннах оба лежали». «Во-первых, это могли быть и не Толик с Верой, лично я их лиц не разглядел. А во-вторых, даже если это были и они, то будущее в ванне с розовой дрянью меня лично привлекает мало». «Меня тоже», — не смогла удержаться Тамара. Потом портал под Лениным закрылся сам собой. Решил я игнорировать Тамаркины ремарки. И мы перешли к следующему акту нашей пьесы. «Да не сам собой он закрылся», — напомнил Гриша, — «а по твоей инициативе. Ты же монетку туда бросил вместо себя. Сам же признался в этом». «Можете выставить мне счет за порчу портала», — буркнул я в ответ. «Потом, если выживем, еще претензии ко мне будут?» Голоса никто не подал, поэтому я двинулся дальше. Следом появились эти твари, сначала пауки, потом муравьи. «Кто-то помнит, когда именно и откуда они полезли?» «Я помню», — тихо отозвался старичок в охрове Цафоня. «Хоть и старый совсем. Первый раз про паутину толщиной в палец сообщила Ириша». Он бросил взгляд на нее. «В спальном корпусе она ее увидела. Что ты там, кстати, делала, Ириша?» «Не твое собачье дело», — огрызнулась она. «И потом, какое это имеет значение, что я там делала?» «Сейчас все имеет значение», — напомнил о себе сторож Валера. — «Каждая мелочь». — «Да, паутину я там первый раз увидела», — пропустила она мимо ушей замечание Валеры. — «Толщиной в сантиметр, если не полтора. Шла с крыши корпуса до самого фундамента. Пауков, правда, в этот раз не заметила». — «А про муравьев кто что скажет?» — слегка поправил я направление дискуссии. — «И про ос с мухами тоже». — «Муравьи чуть позже появились», — ответил Гриша. — «Возле пруда с рыбками». Кстати, надо будет узнать, что там с ними, с рыбками случилось. А потом мы, а точнее Тамара, разоблачила Игната как пособника наших надзирателей. попытался поставить точку в обсуждении я. И она же шмальнула в него из двустволки. «Расскажи уж заодно, Тамарочка, зачем его надо было убивать?» «Не расскажу», — вывернулась она. «Сами догадайтесь». «Окей», — не стал я педалировать этот скользкий вопрос. «Шмальнула, значит, было за что». «И теперь, граждане, мы подходим к рэперной, так сказать, точке нашего житья-бытия». «Что такое рэперная точка?» — спросил незамутненный образованием Валера. «Объясняю». Я сел на краешек стола, вылил остатки водки типа «Московская» себе в стакан, после этого продолжил. По-английски это будет «define of points», по-французски «points de reference». В шкалах измерений это главные показатели, на которых основывается все дальнейшее. Например, в температурной шкале это точка замерзания воды и точка кипения. Если совсем коротко и в переносном смысле, то это основа, на которой базируются все дальнейшие умопостроения. Так доступно? Народ слегка затупил, но возражений не последовало, поэтому я и продолжил. Итак, в нашем конкретном случае рэперной точкой будет диалог менеджера Павлика и кота Васьки с дальнейшим убиением обозначенного кота из двустволки. «Тамара, зачем ты в него оба заряда-то всадила, когда и одного достаточно было?» «Не скажу», — зло ответила она. «И на второй вопрос тоже ничего не скажешь?» «Ну какой?» «Зачем вообще в него стрелять-то было, когда у нас вроде бы наметился свет в конце туннеля?» «Какой еще нахер свет?» — еще раз вызверилась Тамара. «Какого нахер туннеля? Да все, что сказал этот хер из твоей коробочки, сплошным гонивом было. Неужели этого кто-то не понял?» «Ну, я не понял», — подал голос Гриша. «Объясни тупому на пальцах, почему это гонево». Тамарка неожиданно успокоилась и даже выдала что-то похожее на улыбку. «Легко, Гришенька. Значит, слушай сюда и не говори потом, что не слышал».